Старина Фанган только что передал мне талисман передачи голоса, сказав, что ты пришел в павильон и даже похвалил тебя в поразительно красочной фразеологии. Мне думает, что ты и правда замечательный человек. Что же касается остальных? Прежде чем старик закончил свою фразу, мощная аура уже вырвалась из его тела наружу, как будто он превратился в гигантского зверя, что широко раскрыла кровавленная пасть и ринулся к Дуань Лин Тяню, чтобы проглотить его целиком. Дуань Лин Тянь никогда не думал, что старик внезапно решит так поступить, потому как сейчас он был совершенно беззащитен. Мощная угрожающая аура устремилась ему в лоб и придала ему огромное ощущение давления. Однако не следует забывать, насколько сильно его тело и насколько сильна его воля. Конечно, на него не подействовала бы аура старика. Каким бы сильным ни был ветер, он все равно будет твердо стоять на своем месте, оставаясь твердым и непоколебимым, как гора. Отметив, что молодой человек не сделал ни шагу назад, да и даже его выражение никак не изменилось, в глазах старика сразу же отразилось удивление. «Похоже, что этот старина Фанган не зря похвалил тебя. Стало очевидно, что он признал силу Дуань Лин Тяня. Старейшина, вы мне льстите. Я всего лишь обычный ученик внешнего двора», — смиренно ответил Дуань Лин Тянь. «Обычный ученик внешнего двора», — фыркнул старик. «Я никогда не видел обычного ученика внешнего двора, который смог победить и убить Фэнфана. Молодой человек, иметь талант – это превосходная вещь, но высокая смиренность не дает тебе преимущества или выгод. Спасибо за наставление, старейшина». Дуань Лин Тянь обильно вспотел. Этот старейшина фактически отчитал его за то, что он не продемонстрировал в полной мере свои способности. «Этого вполне достаточно. Положи сюда свое пространственное кольцо и входи», — сказал старик, махнув рукой. «Хорошо». Дуань Лин Тянь кивнул. После того, как он положил свое пространственное кольцо на прилавок, он прошел на четвертый уровень павильона заслуг. Еще когда он поднимался наверх, он подозревал, что внутри должны храниться боевые искусства святого ранга. В целом, он и пришел в павильон ради боевого искусства святого ранга. Если же более точно, то он пришел за выдающимся боевым искусством святого ранга. Прежде чем он пришел, у него уже была цель. Поэтому он не стал тратить слишком много времени на выбор. Даже на четвертом уровне павильона заслуг секты лунного опустошения обнаружилось не так много выдающихся боевых искусств святого ранга уровня смертных. Взгляд Дуань Лин Тяня мгновенно остановился на одном из них. Рядом с жетоном святого лежал параграф описаний методов и умений культивации, что входили в состав боевого искусства святого ранга. Глядя на описание, Дуань Лин Тянь пробормотал: «Парящий рух девяти небес, гигантский тайшень, золотая рубашка. Это то, что нужно. Значит, золотая рубашка входит в состав боевого искусства святого ранга под названием «Парящий рух девяти небес». Золотая рубашка, техника защиты, являлась улучшенной версией серебряной рубашки. Прямо сейчас его серебряная рубашка достигла наивысшей, безупречной стадии. Пока он не переключится на культивацию золотой рубашки, он не сможет развить ее дальше. Прежде чем он отправился в павильон заслуг, то уже принял решение выбрать боевое искусство святого ранга, которое содержит золотую рубашку. Кроме золотой рубашки, ему понравился и гигантский тайшень. Гигантский тайшень представлял собой наступательную боевую технику ближнего боя. Он и раньше испытал на себе ее мощную силу. С тех пор, как он прибыл в святую землю боевого Дао, атака с близкого расстояния всегда служила его недостатком. Он мог полагаться только на шепот смерти, единственную атакующую технику ближнего боя, которая содержалась в аэростреле колосса. Даже шепот смерти тускнел на фоне гигантского тайшень. Гигантский тайшень являлся боевым искусством святого ранга, которое фокусировалось на нападении с близкого расстояния. «Меч Фэнфана уже находится у меня, так что если я буду культивировать гигантский тайшень, то его сила будет далеко не сравнима с шепотом смерти, когда я применю технику вместе с его мечом, даже если только начал его культивировать». Дуань Лин Тянь очень ясно понимал сей момент. «Значит, вот оно». Дуань Лин Тянь протянул руку, чтобы взять жетон святого, который содержал боевое искусство святого ранга, парящий рух девяти небес. Как только жетон святого оказался в его руке, выражение его лица внезапно изменилось без всякой причины. В следующее мгновение он быстро отдернул руку и сделал два шага назад. В то же самое время другая рука пронеслась мимо того места, где на головокружительной скорости лежал жетон святого, и даже вызвало порыв ветра. Однако та рука оказалась слишком медленной. Дуэн Лин Тянь опередил его, так как первым выбрал данный жетон. «Хаймэф, ты ученик внешнего двора, но все еще осмеливаешься соперничать со мной за парящего рух девяти небес, даже не думая о том, чтобы получить ее. Сегодня, пока я ее не использовал», раздалось громкое фырканье. Это оказался молодой человек, который каким-то образом появился рядом с Дуэн Лин Тянем из ниоткуда. Он смотрел на него с презрением и в то же время надменно. Дуэн Лин Тянь видел, что это ученик внутреннего двора. Он так решил по жетону ученика внутреннего двора, который висел у него на поясе. Если бы это оказался вежливый ученик внутреннего двора, который объяснил, что он спешит и хочет позаимствовать ее, то возможно Дуэн Лин Тянь уступил бы ему. Однако этот ученик сначала хотел забрать жетон, а после этого даже разговаривал с ним надменным тоном, как будто отдавал приказ. Выражение Дуэн Лин Тяня сразу же стало серьезным. Он всегда считал себя человеком, которого можно убедить мягким подходом, но никогда не запугаешь страхом. Поэтому перед лицом этого грубого ученика Дуэн Лин Тянь просто бросил на него холодный взгляд и не потрудился ответить ему, прежде чем направиться в другую часть павильона заслуг. Здесь хранились не боевые искусства святого ранга, а некоторыми нефритовые жетоны, которые содержали различные сообщения. Эти нефритовые жетоны содержали информацию, чего именно и жаждал Дуэн Лин Тянь. Хотя прошло уже больше года с тех пор, как он прибыл в святую землю боевого Дао, но многих вещей он по-прежнему не понимал. Благодаря всем этим нефритовым жетонам он мог получить большее понимание этой таинственной, но обширной земли. «Как ты смеешь игнорировать меня?» Наблюдая, как Дуэн Лин Тянь ушел с жетоном святого, бросив на него небрежный взгляд, ученик внутреннего двора сначала опешил, а после разъярился. Ему никогда не приходило в голову, что когда он выйдет из своего закрытого уединения и решит прочесть вторую половину своего боевого искусства святого ранга, то он случайно наткнется на такого ученика внешнего двора, который не знает, что его ждет. Во внешнем дворе секты лунного опустошения он опасался лишь лучшую пятерку учеников, которые входили в число экспертов списка земли. Что же касается других учеников внешнего двора, то он вообще не думал о них. Он уже видел тех пятерых, поэтому никого другого он мог более и не опасаться. А этого ученика внешнего двора он не знал. Если бы не тот факт, что сражения запрещены в павильоне заслуг, он бы уже давно преподал этому наглому ученику урок. Глядя на Дуэн Лин Тяня, ученик внутреннего двора пригрозил: «Парень, каждый должен заплатить за свою глупость. Я дам тебе последний шанс отдать жетон святого и извиниться передо мной. А иначе, когда ты выйдешь из павильона, жди неприятностей». Глава 1464. Перехват. Перед лицом постоянных провокаций и угроз со стороны ученика внутреннего двора, Дуэн Лин Тянь больше не мог сдерживаться и повернулся, чтобы бросить на него холодный взгляд, а после выплюнул единственное слово: «Идиот». Ученик внутреннего двора мгновенно остолбенел. «Идиот, неужели этот парень только что назвал его идиотом? Неужели ученик внешнего двора действительно осмелился назвать его идиотом?» Ученик внутреннего двора только что и ощущал, как бушующее пламя ярости вот-вот вырвется наружу, поскольку он уже не в силах сдержать его. Однако, когда он пришел в себя, Дуэн Лин Тянь уже выбрал несколько нефритовых жетонов и направлялся к выходу с четвертого этажа павильона заслуг. Сделав глубокий вдох, ученик внутреннего двора подавил кипящий гнев ярости и последовал за ним. Вскоре он появился перед Дуэн Лин Тянем, опередил его, а после ушел, схватив свое пространственное кольцо. Видимо, больше он не собирался требовать жетон золотого тысячетонного рух. Старик за стойкой не остановил его, потому что ученик внутреннего двора ничего не взял с четвертого этажа. Он даже не прикоснулся к жетонам святого. Старший. Когда Дуэн Лин Тянь достал жетон святого, что содержал в себе боевое искусство золотого тысячетонного руха и несколько других нефритовых жетонов, он почувствовал, что взгляд ученика внутреннего двора наполнился холодным убийственным намерением, прежде чем он спустился по лестнице. Однако он просто проигнорировал его. Он, Дуэн Лин Тянь, был не из тех людей, которых легко запугать. Золотой тысячетонный рух – это же выдающееся боевое искусство святого ранга уровня смертных. Старик взял жетон святого, чтобы рассмотреть его поближе, а затем кивнул головой, прежде чем просмотреть на несколько других нефритовых жетонов. Эти нефритовые жетоны содержат только обычную информацию, но их цена довольно велика, так как каждый из них стоит 1000 очков заслуг. Жетон святого с боевым искусством стоит 30 000 очков заслуг за однократное чтение, и ты можете прочесть его только здесь. Как только ты передашь очки заслуг, можешь приступать, сказал старик Дуань Лин Тяню. Вот, Дуань Лин Тянь достал хрустальную карту и перевел 30 000 очков заслуг за жетон святого. Закончив оплату, он погрузил свою духовную энергию внутрь жетона. Всего через мгновение Дуань Лин Тянь почувствовал, как огромный поток информации хлынуло в его сознание, сразу же став частью его разума. Весь набор техник золотого тысячетонного рух теперь хранился в его сознании. Это его уникальная способность. Первоначально он намеревался намеренно растянуть время до 15 минут, но вдруг вспомнил слова, которые только что произнес старик за прилавком. Поэтому он улыбнулся. «Я, как молодой человек, должен обладать лихим духом молодого человека». В таком случае, Дуань Лин Тянь принял решение, а затем, под потрясенным взглядом старика, Дуань Лин Тянь положил жетон святого. «Старейшина, я закончил читать его». «Закончил читать?» Старик на мгновение растерялся, выражая недоумение. «А ты не начал читать его, когда еще был внутри?» Многие люди начинали читать боевое искусство святого ранга на 4-м этаже павильона заслуг, когда приходили позаимствовать его. Желающий должен был заплатить заем, несмотря ни на что. Данное правило установлено лишь для того, чтобы никто не начал чтение заранее, без необходимости платить. Как смотритель 4-го этажа павильона заслуг, помимо сбора очков заслуг, старик также должен следить за ситуацией на этаже. Просто возьмем в качестве примера ученика внутреннего двора, который только что ушел. Поскольку он не прикоснулся ни к одному жетону святого, старик не остановил его, когда тот ушел. Если бы он прикоснулся к какому-нибудь жетону святого или нефритовому жетону, старик определенно остановил бы его немедленно, когда тот собирался уходить, и попросил бы заплатить необходимые очки заслуг. В ответ на вопрос старика Дуань Лин Тянь улыбнулся. «А вы как думаете, старейшина, мальчик, ты действительно напугал меня до смерти? На мгновение мне показалось, что ты действительно закончил читать содержание первого этапа золотого тысячетонного рух всего за 1 секунду. Так значит, ты уже прочел его, пока находился на 4-м этаже павильона заслуг», — воскликнул старик, качая головой. Очевидно, что он не думал, будто Дуань Лин Тянь сможет закончить чтение жетона святого за такой короткий промежуток времени. Если бы он узнал, что, закончив читать содержание первого этапа боевого искусства, Дуань Лин Тянь даже закончил чтение всех 5 этапов, можно было бы задаться вопросом, какое выражение останется у него на лице. Он мог запомнить любое боевое искусство святого ранга за краткое время. Вот почему он уже запомнил все содержание внутри золотого тысячетонного рух. Таким образом, он сэкономил себе 120 000 очков заслуг. В конце концов, обычный боевой культиватор должен прочитать боевое искусство святого ранга по крайней мере 5 раз. Если захочет культивировать ее до самой высокой стадии. Услышав слова старика, Дуань Лин Тянь просто улыбнулся и больше ничего не объяснил. Да и что он мог сказать, что он уже выучил наизусть все боевое искусство святого ранга всего за 1 раз и больше не нуждается в том, чтобы приходить за ним. Даже если бы он действительно так сказал, старик не обязательно поверил бы ему. «Старейшина, я пойду». Дуань Лин Тянь попрощался со стариком и направился к выходу. Как только Дуань Лин Тянь собрался уходить, старик снова молча открыл рот, чтобы предупредить его. Тот ученик внутреннего двора обладает силой раннего этапа стадии святого зарождения. Стало очевидно, что он не упустил ни одной детали конфликта между Дуань Лин Тянем и учеником внутреннего двора. «Хотя мне и все равно, я все же хочу поблагодарить вас, старейшина». Услышав предостережение старика, Дуань Лин Тянь улыбнулся и выразил ему свою благодарность. Все равно, старик был ошеломлен. Разве у секты нет правила, гласящего, что ученик внутреннего двора не имеет права издеваться над учеником внешнего двора во внешнем дворе, не говоря уже о том, что он находится на раннем этапе стадии святого зарождения, даже если и находится на промежуточном этапе или этапе мастерства стадии святого зарождения, окажется ли он достаточно дерзок, чтобы напасть на меня? Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. Старик был поражен. «Значит, вот как ты на самом деле думаешь. Однако ты очень ошибаешься». «В чем?» Дуань Лин Тянь пришел в замешательство. Павильон заслуг расположен прямо на перекрестке между внутренним двором и внешним. Строго говоря, здесь не территория внешнего двора, но и не территория внутреннего двора. Больше похоже на средний двор, объяснил старик. Здесь ученикам внутреннего двора позволено устроить передрягу для учеников внешнего двора. Запрещено убивать и калечить, а в остальном запретов нет. А, так вот оно как. Если это действительно так, то эта информация действительно очень важна для меня. Дуань Линтянь никогда не ожидал, что ситуация действительно окажется таковой. Он еще раз выразил свою благодарность старику. Начав конфликт с учеником внутреннего двора, он приготовился к его мести. Но он не принимал его всерьез, так как ожидал встречи с ним только в тот момент, когда сам присоединится к внутреннему двору. Даже когда он уже присоединится во внутренний двор, ему не обязательно придется бояться этого ученика. Теперь же он понял, как сильно ошибался. Ранний этап стадии святого зарождения, но узнав, что ученик внутреннего двора находится только на раннем этапе стадии святого зарождения, беспокойство Дуань Линтяня снова исчезло. Покинув четвертый этаж павильона заслуг, Дуань Линтянь продолжил спускаться и через некоторое время оказался на третьем этаже. А когда он собирался спуститься вниз, дьякон внутреннего двора за стойкой внезапно окликнул его. «Эй, ты ведь Дуань Линтянь?» Глаза дьякона внутреннего двора выражали любопытство. Очевидно, что его напарник проявлял такой же интерес. Очевидно, они догадывались о личности Дуань Линтяня, но еще не были полностью уверены. «Да, это так», — Дуань Линтянь кивнул. Затем он покинул третий этаж павильона заслуг и продолжил спускаться вниз. «Значит, он действительно Дуань Линтянь. Неудивительно, что он так щедро тратит очки. Вот именно, это же целых 700 000 очков заслуг. Я слышал, что вчера он заработал 3 миллиона очков заслуг. Сегодня он даже щедро вернул половину своих очков заслуг людям из внешнего двора, которые заключили с ним сделку. Когда они обменялись мнениями, то эмоционально вздохнули. Старейшина Фан Ган, когда Дуань Линтянь проходил мимо второго этажа павильона заслуг, то поприветствовал старика, а после направился на первый этаж павильона заслуг после того, как старик кивнул ему. Когда Дуань Линтянь достиг первого этажа, он почувствовал себя так, словно попал на утренний рынок. Многие ученики внутреннего двора кричали и торговали своим товаром. Некоторых из них не было здесь, когда я пришел. Дуань Линтянь бросил взгляд на первый этаж павильона заслуг и заметил, что киосков стало больше. Он тут же окликнул старейшину Хо и снова начал прогуливаться по первому этажу. К сожалению, ему больше не попадались материалы, необходимые для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ. Похоже, теперь мне не повезло. Дуань Линтянь покачал головой и криво усмехнулся, прежде чем выйти из павильона заслуг. Пройдя несколько шагов, он сразу же остановился, заметив, что кто-то направляется к нему с дурными намерениями. Всего лишь с одного взгляда он узнал этого высокомерного ученика внутреннего двора. Стало очевидно, что он ждал его прямо здесь с тех пор, как покинул павильон. «Я думала, что ты больше не осмелишься выйти», — уверенно ухмыльнулся ученик внутреннего двора. Глядя на ухмылку ученика внутреннего двора, Дуань Линтянь не отступил. Усмехнувшись и издеваясь, он произнес: «Не осмелюсь выйти. Неужели ты действительно думаешь, что одного тебя достаточно, чтобы напугать меня до такой степени, чтобы я не осмелился выйти?» Глава 1465, он же Дуань Линтянь. Первоначально ученик внутреннего двора думал, что этот ученик внешнего двора будет выглядеть сбитым с толку, когда он поймет, кто остановил его. Однако кто бы мог подумать, что вместо замешательства, этот парень действительно осмелился дерзить ему. Так или иначе, он понятия не имел почему, но в его сердце начал подниматься страх. Может ли этого ученик внешнего двора кто-то поддерживать? Иначе почему он осмелился так разговаривать с ним, учеником внутреннего двора? Разве он не боялся, что его так сильно изобьют, что ему придется провести в постели несколько месяцев? Многие окружающие люди заметили тупиковую ситуацию между Дуань Линтянем и учеником внутреннего двора. Они приблизились, чтобы понаблюдать за шоу. Даже ученики внутреннего двора, владельцы прилавков, закрыли свои ларьки, чтобы посмотреть шоу. Ведь посмотреть шоу гораздо интереснее, чем охранять свои магазины. Это же Янань. Кто-то узнал ученика внутреннего двора, который встал напротив Дуань Линтяня. «Янань, ты ученик внутреннего двора, «Так почему же ты сражаешься с учеником внешнего двора? Неужели тебе не стыдно?» Услышав его, лицо Енаня приобрело различные оттенки зеленого и белого. «А, это же он!» В этот момент несколько учеников внутреннего двора, которые продавали товары, у которых Дуань Линтянь покупал предметы, узнали его. Он произвел на них поразительное впечатление, особенно своим умением торговли. Вскоре вокруг них образовался круг. Енань также никогда не ожидал, что ситуация обернется именно так. Она вышла из-под его контроля, и теперь он никак не мог отступить. «А кто твой мастер?» Сделав глубокий вдох, он спросил Дуань Линтянь через передачу «Голоса истинной энергии». «Мой мастер», услышав передачу «Голоса истинной энергии» Енаня, Дуань Линтянь сразу же понял, о чем он думает. Он сразу же пришел в восторг и с усмешкой спросил: «Тебя беспокоит, что за моей спиной стоит мастер, который также является высокопоставленным старшим секты, и ты боишься его обидеть?» Хотя Янань использовал передачу «Голоса истинной энергии», но Дуань Линтянь ответил ему вслух. Все сразу же посмотрели на Янаня немного странно. Он уже остановил его, но спрашивает только сейчас, не слишком ли поздно. Многие ученики внутреннего двора хихикали, высмеивая Янаня. «Ха-ха, Янань, только не говори мне, что ты теперь боишься. Если тебе уже страшно, поторопись и уступи дорогу этому младшему, не мешая ему вернуться во внешний двор». Многие люди узнали Енаня, а ученики внутреннего двора, которые не так близки к нему, насмехались над ним. ТЦ. Действительно ли ученик внутреннего двора струсил перед учеником внешнего двора? Как стыдно. Все больше и больше зрителей смеялись. Лицо Енаня позеленело, когда ярость начала наполнять его сердце. Когда его взгляд снова упал на Дуань Линтянь, он был пронизан холодом. «Неважно, кто стоит за тобой, поскольку ты не умеешь уважать старших, я, как твой старший брат, преподам тебе урок хороших манер». Слова Енаня звучали пронзительно и благородно. «Никакого уважения к старшим», услышав его слова, Дуань Линтянь усмехнулся. «Какая ужасная клевета! Неужели ты и правда думаешь, что тот человек, что стоит за моей спиной, не осмелится прикоснуться к тебе, даже если я и не прав? Ты...» Енань не ожидал, что его репутация будет уничтожена всего за несколько слов. Ему сразу же стало стыдно и обидно, поскольку он мог сказать, что окружающие смотрели на него осуждающе. «Вообще-то, тебе не нужно так напрягать мозги. Позволь мне быть с тобой откровенным. У меня за спиной никого нет, так что тебе больше не нужно строить догадки. Если ты хочешь сделать свой ход, просто нападай. А если нет, то проваливай. Я вернуться к культивации, а у меня нет времени, чтобы тратить его на тебя», — беззаботно произнес Дуань Линтянь. В конце фразы он даже раздраженно фыркнул. Многие ученики внутреннего двора качали головами и замечали, как будто они ничего не желали, кроме увидеть начало боя. «Ха-ха, Енань, только не говори мне, что ты действительно боишься. А, тот парень сказал, что за ним никого нет, так что не говори мне, что ты до сих пор его боишься. Как скучно. Сначала я думал, что нас ждет шоу, но кто знал, что Енань окажется таким трусом». Насмешки входили в уши Енаня одно за другим, заставляя его лицо распухать в багрово-красном цвете. Он был так взбешен, что больше не мог сдерживаться, когда в ярости уставился на Дуань Линтяня. «Сегодня, как ученик внутреннего двора, я преподам тебе урок, как уважать старших». Дуань Линтянь снова и снова разоблачал тщетные усилия Енаня, приводя его в такую ярость, что тот почти терял рассудок. Заметив, что Енаид собирается сделать свой ход, Дуань Линтянь усмехнулся и холодно произнес: «Хочешь преподать мне урок? Ну что ж, давай посмотрим, есть ли у тебя достаточные способности. Ты ищешь смерти». Енань громко взревел и наконец сделал свой ход. Он двигался так, словно он стал бурей. Всего за одну короткую секунду он уже оказался рядом с Дуань Линтянем. Едва он поднял руку, как появилось копье и молниеносно устремилось в сторону Дуань Линтяня. Когда длинное копье рассекло воздух, тень копья закрыла все небо. Подобно ядовитым змеям, которые внезапно выскочили наружу, тени раскрыли свои пасти и бросились к Дуань Линтяню. Как ученик внутреннего двора, находившийся на раннем этапе стадии святого зарождения, стоит признать, что сила Енаня действительно достигла леденящего душу уровня. По крайней мере, он ни в коей мере не уступал Фэнфану. Перед лицом бесчисленных теней копья Енаня, которые бросались на него с угрожающей яростью, выражение лица Дуань Линтяня оставалось неизменным. Стоя на месте, он оставался неподвижен, как гора. А пока окружающие ученики внутреннего двора переживали за Дуань Линтяня или наоборот ждали расправы, молодой парень наконец-то сделал свой ход. Палаш появился в его руке, но в тот момент, когда он материализовался, его истинная энергия хлынула в него, вызывая изливание непостижимой мистической ауры. Как будто палаш превратился в тысячетонный гигантский молот всего за одну короткую секунду. «Гигантский тайшень», — прочел в своем сердце Дуань Линтянь. Подняв руку, палаш задрожал и внезапно начал вибрировать, когда он устремился к угрожающему копью Енаня. Палаш несся вперед, как тайфун. Где бы он ни проносился, казалось, будто гора обрушилась вниз, заставляя воздух дрожать и вызывая серию непрерывных грохочущих раскатов грома. Когда грянул гром, он разлетелся повсюду вместе с серией тиранических ураганов. «Это же святое начертание тысячи тонн!» — громко воскликнул один из учеников внутреннего двора. Видимо, некоторые ученики узнали святое начертание палаша. А когда Янань услышал крик ученика внутреннего двора, его лицо слегка побледнело. Он решил, что этот ученик внешнего двора действительно с невероятным происхождением. Ну и шутка. Это же святое начертание двух звезд. Цена святого оружия с начертанным святым начертанием тысячи тонн составляла по меньшей мере 200 000 очков заслуг в павильоне заслуг. Может ли владелец такого оружия быть просто обычным учеником внешнего двора? Конечно же, нет. В этот момент Янань начал сожалеть о своем решении. Однако прямо сейчас он напряг все свои силы, так как уже слишком поздно отступать. Однако вскоре он заметил, что даже если не отступит, то все равно не сможет причинить никакого вреда своему противнику. Когда воющий шум устремился к нему, палаш столкнулся с длинным копьем Енаня. Казалось, что воздух тоже взорвался в миг их столкновения. Поток крошечных ударных волн безжалостно распространился, вызвав серию еще более ужасных ураганов. Тиранические ураганы заставляли развиваться одеяния группы учеников внутреннего двора, наблюдавших за происходящим сражением. Однако никто из них не обращал на это никакого внимания, так как они продолжали наблюдать, как Дуань Линтянь и Янань сражаются друг с другом. Когда воздух будто бы взорвался, палаш Дуань Линтяня взметнулся вверх, а сам он отступил на два шага назад под пристальными взглядами всех присутствующих. Что же касается другой стороны, то копье Енаня разлетелось пополам, а сам он отправился в полет, да и его рука выглядела сильно покалеченной. Вдобавок ко всему, будучи пойманным прямо в центре силы противостояния, он также встретил мощь лицом к лицу, что обрушилось на него после, из-за чего и отправился в полет. Он с треском рухнул на землю более чем в 10 метрах от Дуань Линтяня. Применение гигантского тайшеня и святого начертания тысячи тонн вместе – это нечто невероятное. Даже несмотря на то, что тело Дуань Линтяня переполнено его жизненной энергией и кровью, в его глазах плескались искры возбуждения. Он еще не начал развивать наступательную технику в боевом искусстве золотого тысячетонного рух, а просто небрежно применил ее. Однако итоговый эффект застал его врасплох и привел в восторг. Этот меч величественно взметнулся вверх, как будто все должно уступить ему дорогу. Такое тираническое удовлетворение заставляло теперь всю кровь в его теле кипеть от жгучей ярости. Прямо сейчас он чувствовал только возбуждение, и ему не терпелось запрокинуть голову назад и рассмеяться беззаботным смехом. Старший брат внутреннего двора, бросив беспечный взгляд на Енаня, который лежал на земле, как мертвая собака, Дуань Линтянь ухмыльнулся. После он убрал свой палаш и зашагал к внешнему двору под испуганным взглядом группы учеников внутреннего двора. Енань услышал насмешку в тоне Дуань Линтяня, и сразу же он пришел в такую ярость, что его энергия и кровь забурлили, добавляя еще больше вреда его ранам. В конце концов он просто потерял сознание. А когда Дуань Линтяня ушел, ученики внутреннего двора начали один за другим приходить в себя, обмениваясь взглядами друг с другом. Каждый из них увидел недоумение в глазах другого. Один за другим ученики внутреннего двора ушли с головой в дискуссию. Только что происшедшее стало для них настоящим потрясением в жизни. С каких это пор во внешнем дворе появился такой могущественный ученик? Во всем внешнем дворе только 5 учеников внешнего двора могли так легко победить Енаня. Все они являются экспертами высшего этапа стадии пролития смертных и входят в список земли. Ты ошибаешься. Уже 4. Фэн Фан вчера погиб. Я не сказал ничего плохого. Да, Фэн Фан мертв, но кто-то занял его место. Не забывайте, что после убийства Фэн Фана этот чудовищный ученик внешнего двора, который резко поднялся в последнее время, заменил Фэн Фана и занял его место в списке земли. Кажется, этого монстра зовут Дуэн Лин Тянь. Ребята, а не думаете ли, что ученик внешнего двора только что был на самом деле Дуэн Лин Тянем? Внезапно раздался четкий голос. Если подумать, то вполне возможно. Его палаш был очень похож на тот палаш, которым раньше пользовался Фэн Фана. Когда раздался вопрос, многие ученики внутреннего двора кое-что осознали. В конце концов, они были почти уверены, что тот ученик внешнего двора, который только недавно неожиданно поднялся на вершину, и есть Дуэн Лин Тянь. Глава 1466. Рай. После того, как они убедились, что учеником внешнего двора только что был Дуэн Лин Тянь, удивление на их лицах только усилилось. Я слышал, что Дуэн Лин Тянь силен, но мне никогда не приходило в голову, что его сила на самом деле настолько нелепа. Хотя отчасти именно благодаря мечу тысячи тонн он смог победить Йенаня, это не затмило его собственные способности. Размышляли вслух многие ученики внутреннего двора. Его репутация полностью оправдана. Дуэн Лин Тянь еще более непонятен, чем слухи о нем, добавил другой ученик внутреннего двора. Я слышал, что Дуэн Лин Тянь является экспертом этапа совершенства стадии пролития смертных. Он на самом деле такой чудовищный, поэтому я задаюсь вопросом, насколько грозным он будет, когда совершит прорыв к высшему этапу стадии пролития смертных или даже к стадии святого зарождения. Кто-то вскрикнул от удивления, вспомнив о нынешнем развитии Дуэн Лин Тяня. Атмосфера погрузилась в мертвую тишину. В конце концов, они забыли одну вещь. Дуэн Лин Тянь сейчас всего-навсего эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных. Боевой культиватор этапа совершенства стадии пролития смертных, который убил Фэн Фана и заменил его в списке земли. Я думаю, что у нас никогда не появлялось такого ужасного человека в истории альянсов девяти сект, который мог ворваться в список земли с культивацией всего лишь этапа совершенства стадии пролития смертных, не так ли? Спросил один из учеников внутреннего двора. Дуэн Лин Тяню суждено переписать историю списка земли. Многие ученики внутреннего двора были возбуждены. Дуэн Лин Тянь, ученик нашей секты лунного опустошения, это честь для нас. Я слышал, что Дуэн Лин Тянь заработал колоссальные 3 миллиона очков заслуг со вчерашней битвы с Фэн Фаном. Я тоже слышал об этом, но похоже, что он вернул половину из них большинству людей. Но даже так я уверен, что очков заслуг в его руках должно быть больше, чем 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. Какое безумное богатство. Его уже можно сравнить с богатством старейшин внутреннего двора, не так ли? Когда упомянули богатство Дуэн Лин Тяня, многие ученики внутреннего двора позеленели от зависти. Он и есть Дуэн Лин Тянь, богатый парень, у которого есть как минимум 1,5 миллиона очков заслуг. В тот момент, когда те немногие ученики внутреннего двора, у которых Дуэн Лин Тянь покупал предметы, вспомнили его торговлю, то были так взбешены, что их захотелось харкать кровью. Но в то же время их обуревала печаль. «Ты же миллионер, у которого миллионы очков заслуг. Неужели тебе действительно нужно так много торговаться за предмет, который стоит всего несколько тысяч очков заслуг?» Конечно, Дуэн Лин Тянь имел представление о печальных жалобах этих учеников внутреннего двора. После того, как Йенань потерял сознание, Дуэн Лин Тянь вернулся во внешний двор в свой индивидуальный двор. Вернувшись в свою комнату, он сразу же вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. Передав материалы старейшине Хо, он поднялся на второй этаж пагоды и достал нефритовые жетоны, которые он купил на четвертом этаже павильона заслуг, чтобы изучить новые кладези информации. Внутри нефритовых жетонов много интересного для него. Пока старейшина Хо занимался ремонтом пагоды, разумом Дуэн Лин Тянь полностью погрузился в изучение нефритовых жетонов. Внутри хранилась информация, связанная с изготовлением оружия и медицины святого ранга, а также с изготовлением талисманов Дао и святыми начертаниями. Содержалась и иная информация, касающаяся различных аспектов жизни. Но первым делом он приступил к изучению сведений о святых начертаниях. Хотя у него имелся палаш со святым начертанием двух звезд, после получения информации он отметил, что подходы может немного и отличались, но в целом походили на аналогичные, известные на континентах смертных. Из информации Дуэн Лин Тянь теперь получил более глубокое понимание святых начертаний. Получается, что между святым начертанием и простым начертанием на самом деле так много общего. Если я смогу найти соответствующую точку, то между ними по большему счету нет особой разницы. Я думаю, что у меня должно получиться. Возможно, сейчас память боевого императора Возрождения для меня вроде как бесполезна, но память о начертаниях может стать моим огромным богатством в святой земле боевого Дао. В конце концов, мастер святых начертаний невероятно богат. После дальнейшего понимания святых начертаний, Дуань Лин Тянь понял, что может найти точку соприкосновения искусства начертания и святых начертаний, если погрузился в изучение святых начертаний самостоятельно, а тогда ему пригодится память боевого императора Возрождения, и тогда он сможет стать мастером святых начертаний. На территории святой земли боевого Дао ценность святых начертаний намного выше, чем талисмана Дао. Причина заключалась в том, что после использования талисман Дао безоговорочно исчезал, поэтому повторно его использовать нельзя. Конечно, Дуань Лин Тянь узнал из информации в нефритовых жетонах, что талисман Дао более высокого класса можно использовать 2-3 раза. Но такие талисманы Дао уже не так-то легко получить. Для секты лунного опустошения они всего лишь миф. В отличие от талисмана Дао, святые начертания обычно чертились на святом оружии. Если само оружие не уничтожить, начертание никуда не денется. Именно по этой причине святые начертания такие ценные. Взять, к примеру, его палаш. Хоть на нем начертано всего лишь святое начертание двух звезд, его стоимость достигала как минимум 200 000 очков вклада. С другой стороны, талисман Дао двух звезд обычно продавался за несколько десятков тысяч очков заслуг. Конечно, имелись и некоторые исключения, как и, к примеру, атакующий талисман Дао двух звезд. Как только талисман Дао двух звезд был использован, он мог провести атаку по силе эксперта этапа мастерства стадии святого зарождения. Получив некоторое представление о святых начертаниях, Дуань Лин Тянь приступил к чтению о святых мастерах оружия и алхимии. Однако очень скоро он понял, что, скорее всего, больше не сможет приготовить ни одно оружие или пилюлю в будущем. Связано с тем, что святые мастера оружия и алхимии в святой земле боевого Дао должны владеть чисто огненным телом. Только тогда можно общаться с пламенем, которое необходимо для изготовления оружия или пилюль. Совершенно не похоже на облачный континент. На облачном континенте, пока культивация эксперта не достигала определенного уровня и он не обладал врожденным талантом алхимика или мастера оружия, любой мог в принципе воплотить пламя пилюли или пламя оружия из первородной энергии. Похоже, что у каждого места есть свой собственный способ, пробормотал себе под нос Дуань Лин Тянь. Однако, получив новые знания, он вовсе не испытал разочарования. Это связано с тем, что в святой земле прекрасно хватало святых мастеров алхимии и оружия, а вот мастеров святых начертаний и талисманов Дао наоборот. В святой земле боевого Дао, кроме сильных экспертов, которых почитали, почитались мастера святых начертаний и талисманов Дао. Думаю, когда я освобожусь, то пойду спрошу старейшину Фангана, где я могу выучить искусство святых начертаний. Если я им овладею, то лишь вопрос времени, когда я смогу объединить искусство начертания и искусство святых начертаний воедино. С эмоциями подумал про себя Дуань Лин Тянь, мастер святых начертаний. Он, Дуань Лин Тянь, обладал потенциалом и врожденным талантом, чтобы стать мастером святых начертаний. Мало того, как только он станет мастером святых начертаний, то станет необычным мастером святой надписи. Благодаря памяти боевого императора Возрождения у него может даже появиться шанс стать великим мастером святых начертаний. Хотя между мастером святых начертаний и великим мастером святых начертаний разница всего в одно слово, на самом деле разница между ними огромна, как небо и земля. Среди тысячи мастеров святых начертаний возможно нет даже и одного великого мастера святых начертаний. Получив необходимые сведения из нефритовых жетонов, Дуань Лин Тянь попытался успокоиться, чтобы сосредоточиться на культивации. Во-первых, он хотел превратить защитную технику серебряной рубашки в золотую рубашку. Как улучшенная версия серебряной рубашки, культивация золотой рубашки в целом никак не изменится. Поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы культивировать золотую рубашку до стадии компетентности. Прямо сейчас, культивируя золотую рубашку, Дуань Лин Тянь покрылся золотой прозрачной тканью, как будто он надел золотую рубашку. После успешного овладения золотой рубашкой, он полностью переключил свое внимание на боевое искусство святого ранга. Золотой тысячетонный рух и начал культивировать наступательную технику гигантский тайшень. Это мощная техника, которая соответствовала палашу тысячи тонн. Даже не получив начального мастерства, ему удалось отправить Енаня, ученика внутреннего двора, в полет, око за око. Ощущение того, что его энергия и кровь бурлили в его сердце, заставило Дуань Линтянь почувствовать себя чрезвычайно потрясающе. Конечно, развивая боевое искусство святого ранга, Дуань Линтянь не забывал также и про свою культивацию. Прямо сейчас его главной целью стало как можно скорее довести свою культивацию до высшего этапа стадии пролития смертных. К тому времени его сила определенно испытает рывок прогресса. Его каналы святого увеличатся до максимального предела. В особняке лазурного облака в святой земле боевого Дао, огромный воздушный остров, висевший в воздухе без всякой опоры, был окружен облаками, напоминая сказочную страну. На вершине этого острова стоял дворец несравненной роскоши. Дворец огромный, что раскинулся на большой площади. Он даже превышал по размеру столицы династии на континенте смертных. За дворцом рос сад с множеством странных, послушных животных и зверей, что свободно гуляли по нему, отчего весь задний двор казался чрезвычайно оживленным и полным жизненных сил. В углу сада построили просторную беседку. Беседка тоже парила в воздухе. Под ней лежало огромное озеро, в котором плавали самые разные рыбы. В беседке сидели друг против друга за каменным столом молодые мужчина и женщина, похожие на пару золотых мальчика и девочки. Каменный стол ломился от вкусной еды, которая могла возбудить аппетит любого человека. Однако сейчас мысли мужчины и женщины были заняты вовсе не вкусной едой. Оба погрузились в свои мысли. «Жауэр, ты опять думаешь о Тянер?» – тихо спросил красивый молодой человек, похожий на Дуань Линтяня. «Брат Фэн, почему Тянер до сих пор не здесь, хотя прошло уже столько лет? Может быть, с ним что-то случилось?» Эта молодая женщина оказалась никто иная, как Элли Жоу, мать Дуань Линтяня. Глава 1467. Старый пророк. «Не волнуйся, как только у Тянера появится возможность открыть нефритовую шкатулку, которую я ему оставил, он наверняка придет в святую землю боевого Дао. Я уже оставил ему подробный адрес, чтобы он нашел старейшину Ку». Этим молодым мужчиной оказался никто иной, как Дуань Жуфэн, скупой отец Дуань Линтяня. Посмотрев на свою жену, он успокоил ее. «Когда он найдет старейшину Ку, то непременно вернется к нам. В тот раз мы должны были взять его с собой», — с сожалением сказал Ли Жоу. «Жоуэр, разве ты не согласилась с моим решением в прошлый раз? Поверь мне, благодаря своей судьбе и трем талисманам Дао, он определенно достигнет святой земли боевого Дао. Да и кто его знает, возможно, он уже встретился со старейшиной Ку», — ответил Дуань Жуфэн. «В тот раз он оставил своего сына по той причине, что надеялся, что его сын сможет расти на континенте смертных шаг за шагом, чтобы по максимуму расшатать свой потенциал. Если бы его сын уже давным-давно пришел с ним в святую землю боевого Дао, его путешествие по боевому Дао определенно ухудшится. У каких родителей не было больших амбиций в отношении своих детей? Поэтому Ли Жоу от всего сердца согласилась с ним без всяких сомнений, как только услышала о ставках от Дуань Жуфэна. Надеюсь, что так», — Ли Жоу по-прежнему волновалась. «Несколько лет назад я случайно встретил старого пророка и попросил его прочитать будущее Тянера, прежде чем…» Дуань Жуфэн посмотрел на Ли Жоу и улыбнулся. Прежде чем он успел закончить фразу, она уже перебила его. «Ты имеешь в виду того старого пророка, который знает все на небесах вверху и на земле внизу, и который утверждает, что может читать волю Бога?» Ли Жоу уже давно жила здесь, в особняке лазурного облака, поэтому она уже слышала, что в святой земле боевого Дао живет старик, который якобы может читать волю Бога. Однако характер у него крайне своеобразный, и он охотно предсказывал судьбу только тем людям, которые его удовлетворяли. В противном случае ему абсолютно наплевать, какой бы могущественной ни была сила, стоящая за тем человеком. «Верно», — Дуань Руфэн кивнул. «Я слышал, что он не только обладает эксцентричным темпераментом, но и предсказывает судьбу только тем, кто ему понравится. Вдобавок ко всему, даже если он предсказывает судьбу, он обычно рассказывает только о человеке, который к нему обратился. С чего бы ему вдруг захотелось предсказать судьбу Тянера?» — с подозрением спросил Ли Жоу. «Я понятия не имею, почему. Не только это. Я даже не смог узнать его сначала, да именно он пришел ко мне». Когда Дуань Жуфэн ответил, выражение его лица выглядело странно. «Он сам пришел к тебе?» — Ли Жоу изумилась. Хотя ее муж являлся хозяином особняка лазурного облака, но этого явно недостаточно, чтобы старый пророк пожелал его увидеть, Не так ли? Лижоу также слышал слух о том, что лидер отряда, который в равной степени равен силам особняка Лазурного облака, отправился к старому пророку, чтобы попросить его предсказать свою судьбу. Но старик их отверг, поэтому он не думал, что именно из-за личности ее мужа старый пророк решил пересечься с ним. Должно быть, он скрывает какую-то тайну. Я тоже почувствовал себя немного странно, но он говорил о том, что воля Бога не является чем-то таким, что должно быть открыто смертным. Кроме того, когда я попросил его рассказать о судьбе Тионера, когда понял суть его личности, он не отверг меня и сразу согласился, ответил Дуэнь Жуфэн. Он сказал, что Тянер очень благословенный человек и в будущем он определенно превзойдет меня. Он также сказал, что это хорошо, что я не забрал его с собой в святую землю боевого Дао. В противном случае, Тянер упустит свой великий шанс. Какой еще шанс? Лижоу была озадачена. Я тоже спрашивал его об этом, но он сказал, что понятия не имеет. Дуэнь Жуфэн криво улыбнулся. Это еще одна воля Бога, которую нельзя раскрывать. Лижоу нахмурилась. Брат Фэн, тот старый пророк, а не соврал ли он случаем? Ну, он не сказал, что великая возможность, с которой столкнется Тянер, это воля Бога, которую нельзя раскрывать. Он просто сказал, что даже сам не знает, что это такое на самом деле. Он только знает, что ему выпадет прекрасная возможность. Это все. С его слов, великая возможность Тянера уже превзошла тот диапазон, который он мог предсказать. Когда Дуэнь Жуфэн рассказал больше, то уже не смог сдержать своего же собственного замешательства. В конце концов, речь ведь о его сыне. Чем больше возможностей он получит, тем большими будут его достижения. Конечно, он, как отец, станет еще более горд. Если бы он не хотел, чтобы его сын добился успеха, то точно не оставил бы его на облачном континенте. Оглядываясь назад, он понимал, что принял тогда верное решение. Что же касается личности того старого пророка, то я много раз перепроверял его, и он определенно не фальшивый. Дуэнь Жуфэн был абсолютно уверен. Если он действительно старый пророк, тогда я думаю, что его слова должны быть правдой. Великая возможность, которую даже старый пророк не мог предсказать. Похоже, Тянер получил единственную в своем роде возможность на облачном континенте. Лижоу выдавила из себя улыбку. Ха-ха, конечно, мой сын, сын Дуэнь Жуфэна, должен быть благословленным человеком. Как говорится, как отец, так и сын, верно. Дуэнь Жуфэн рассмеялся. У тебя действительно хватает наглости упомянуть о той возможности, когда я каждый раз вспоминаю о твоем рассказе, меня каждый раз прошибает холодный пот. Если бы не рассеяние души того дьявольского культиватора, ты, скорее всего, до сих пор не смог бы полностью овладеть своим телом. Шикнула на него Лижоу. Дуэнь Жуфэн неловко улыбнулся и не нашел слов, чтобы возразить ей. Как поживает Цзиньжу и две другие наши будущие невестки? Когда Лижоу вспомнила о трех девушках, которые пришли вместе с ними, то решила спросить. Среди них, за исключением Цзиньжу, чей природный дар немного отстает, Бия и Сиолань обладают довольно хорошими врожденными талантами. Всего лишь через один год, максимум два, культивация Бия и Сиолань снова совершит очередной прорыв. Дуэнь Жуфэн усмехнулся. Здорово. Когда Лижоу упомянула Бия и Сиолань, то улыбнулась. В конце концов, они ведь ее будущие невестки. Кроме того, у них замечательные характеры, и они полностью очарованы ее сыном. Так много лет прошло, но они совсем не изменили своего намерения. Очень похоже на ее ситуацию, а такую возможность очень трудно найти. Жуэр, насколько мне известно, обе невестки еще не полностью признались Тянеру, не так ли? Что же касается двух других невесток, которых я никогда раньше даже не видел, то разве это нормально оставлять их там? Спросил Дуэнь Жуфэн. Лучше оставить Кэр и Фэйер на облачном континенте, чтобы они сопровождали Тянера. Если мы похитим всех четырех наших невесток, то не думаешь ли ты, что Тянер возненавидит тебя до мозга костей? Можно легко себе представить, что если Дуэнь Лин Тянь присутствовал здесь, то испытал бы необъяснимое чувство удивления, услышав их разговор. Старый пророк, неужели он сказал, что у него будет великая благословенная возможность, которую даже он сам не может предсказать? Если бы он последовал за своим отцом на облачный континент и прибыл в святую землю боевого Дао, он не встретил бы эту великую благословенную возможность, не так ли? Разве речь не о изысканной пагоде семи сокровищ? Все шло в соответствии с волей Бога. Конечно, Дуэн Жуфэн и его жена понятия не имели, что их сын уже больше года назад прибыл в святую землю боевого Дао. К сожалению, из-за того, что нефритовый отпечаток передачи голоса внутри изящной нефритовой шкатулки был поврежден, Дуэн Лин Тянь понятия не имел, где встретиться с человеком, которого направил его отец. Они даже не знали, что скоро станут бабушкой и дедушкой. Точно так же, как Дуэн Жуфэн и Ли Жоу, Дуэн Лин Тянь тоже не знал, что его отец на самом деле являлся хозяином особняка Лазурного облака, могущественной силы в святой земле боевого Дао. Мощь особняка Лазурного облака даже выше, чем у особняка Зеленой волны Хань, что стоял за спиной Хань Сюинай. Прямо сейчас Дуэн Лин Тянь мирно культивировал во внешнем дворе секты лунного опустошения на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ внутри комнаты в своем собственном маленьком изолированном дворике. За 3 месяца моя культивация достигла еще одного прогресса. Теперь я на шаг ближе к высшему этапу стадии пролития смертных. Дуэн Лин Тянь был очень доволен результатами культивации внутри изысканной пагоды семи сокровищ. Кроме того, я успешно развил технику золотой рубашки до стадии мастерства, а еще я сумел освоить гигантский тайшень на стадии фундаментального осознания. Дуэн Лин Тянь считал, что достиг огромного прогресса за текущий месяц. Конечно, даже при том, что он культивировал золотого тысячетонного рух, он не забывал культивировать и аэрострелу колосса. Однако в основном он культивировал аэроудары слияния тела и стрелы. Теперь он развил эти 2 техники до высокого уровня, поэтому ему придется потратить много усилий, чтобы поднять их еще выше. Причина роста золотой рубашки заключалась не в его чудовищной скорости постижения, а скорее в чудовищных свойствах его собственного тела. 3 месяца внутри второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ равны 1 месяцу снаружи. Спустя месяц Дуэн Лин Тянь вышел из своей комнаты, чтобы подышать свежим воздухом. Однако в тот момент, когда он открыл свою дверь, он сразу же заметил приглашение на дуэль, что упало на землю. «Еще один человек пригласил меня на дуэль», Дуэн Лин Тянь нахмурился, но все же поднял его. Осмотрев его, он заметил, что это просто обычное приглашение на дуэль. Человека звали Хэ Чжун. «Хэ Чжун, разве это не тот человек, который занимает 3-е место в рейтинге внешнего двора? Его рейтинг в списке земли намного выше, чем у Фэнфана. Он должен быть намного сильнее, раз занимает аж 66 строчку в рейтинге списка земли. Прошло довольно много времени с тех пор, как он присоединился ко внешнему двору секту лунного опустошения, поэтому он уже получил некоторое представление о других 4 учениках внешнего двора из списка земли. Поэтому, как только он увидел имя пригласившего, то сразу же понял, кто он такой. Поскольку это не приглашение на смертельный поединок, он не должен быть человеком Лю Хуаня, размышлял про себя Дуэн Лин Тянь. Возможно, он просто хочет сразиться со мной, услышав, как я победил Фэнфана. Как только Дуэн Лин Тянь подумал об этом, его хмурый взгляд сразу же смягчился. Поставив свой отпечаток пальца на приглашение на дуэль, он вышел со двора. Когда он вышел, то сразу же заметил множество пристальных взглядов, устремленных на него. Все они смотрели на него с таким нетерпением, словно чего-то ждали. «Похоже, многие знают о том, что Хэ Чжун послал мне приглашение на дуэль», — подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Почти сразу же он объявил группе собравшихся учеников внешнего двора, что собирается принять приглашение Хэ Чжуна и позволить ему выбрать время. Глава 1468. Приглашение старейшины Дунфана. Хэ Чжун, с другой стороны, тоже отреагировал очень быстро. Бой должен был состояться на тренировочном поле через 10 дней. 10 дней, ему нужно столько времени, чтобы подготовиться. Услышав ответ Хэ Чжуна, Дуэн Лин Тянь сразу же нахмурился. На самом деле, не только Дуэн Лин Тянь озадачился. Даже ученики внешнего двора, желающие увидеть такое зрелище, невольно сбились с толку. Старший брат Хэ Чжун хочет сразиться со старшим братом Дуэн Лин Тянем через 10 дней, разве это не слишком поздно? Может быть, Хэ Чжун ждет прорыва в развитии своих боевых техник, возможно. Похоже, что старший брат Хэ Чжун тоже немного опасается старшего брата Дуэн Лин Тяня. Он взял на себя инициативу и послал приглашение на дуэль, но на самом деле затянул его так долго перед самой битвой. Не вижу ничего странного. Вспомните то время, когда старшему брату Дуэн Лин Тяню потребовалось всего лишь доля секунды, чтобы убить Фэнфана. Сила старшего брата Дуань Линтяня определенно ни в чем не уступает силе старшего брата Хэчжуна. Точно. Кроме того, даже старший брат Хэчжун в принципе не может убить Фэнфана. Прямо сейчас группа учеников внешнего двора уже достигла стадии слепого поклонения силе Дуань Линтяня. Несмотря на то, что Хэчжун оставался влиятельным человеком, занявшим ББЕ место в рейтинге списка земли и даже третье место в рейтинге внешнего двора секты лунного опустошения, теперь они верили в Дуань Линтяня в битве против Хэчжуна. И не потому, что Дуань Линтянь убил Фэнфана месяц назад, а потому, что он победил ученика внутреннего двора всего за один удар. Эта дуэль значительно подняла достоинство их внешнего двора. Ученик внешнего двора побеждает ученика внутреннего двора. Насколько же это великолепно, вы настолько в меня верите? Когда Дуань Линтянь узнал, что ученики внешнего двора так сильно верят в него, то криво ухмыльнулся, подумав о том, чтобы заключить еще одно пари. Однако, если подумать, даже если он действительно заключит еще одно пари, скорее всего, никто особо и не поучаствует. Конечно, Дуань Линтянь также знал, что никто не станет ставить на обычную дружескую дуэль. Даже если кто-то и поставит, количество желающих скорее всего пойдет на единицы. Из-за того, что во время дружеской дуэли не поставлена на кон жизнь человека, под столом могли проводиться сделки. «Если я сделаю шаг назад, ты тоже сделаешь шаг назад». Никто не был дураком, поэтому, конечно же, никто не захочет сделать ставку в такой азартной игре. А Лин Юнь и Сюн культивируют в уединении. Дуань Линтянь пошел искать Лин Юня и Сюнху и заметил, что они находятся в закрытом уединении. «Я тоже не видел их в прошлый раз во время моей смертельной дуэли. Может быть, они до сих пор не вышли?» Он отправился на их поиски по той причине, что хотел вернуть им очки заслуг, которые его учитель Фан Хуэй просил его сохранить. Он планировал подарить каждому из них по 50 000 очков заслуг, разделив таким образом 100 000 очков заслуг, которые дал ему Фан Хуэй. В конце концов, у него сейчас достаточно очков заслуг. Однако, поскольку они оба находились в уединении, ему придется подождать до следующего раза. Как раз в тот момент, когда Дуань Линтянь собирался вернуться на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ, чтобы провести еще один месяц развития, к нему пожаловал незваный гость. Ты, незваный гость, не был чужд Дуань Линтяню. В конце концов, они уже встречались однажды. Им оказался никто иной, как один из двух крепких парней из резиденции великого старейшины внешнего двора, Дунфан Цуаня. Дуань Линтянь, старейшина Дунфан услышал, что ты вышел из своего уединения, поэтому хочет бы пригласить тебя в свою резиденцию для беседы. Парень не ходил вокруг да около. Старейшина Дунфан пригласил меня, Дуань Линтянь изумился. Он понятия не имел, зачем Дунфан Цуань ищет его, потому что они просто заключили честную сделку в прошлый раз. Кроме этого, он вообще не имел никакого отношения к Дунфан Цуаню. Прошу. Крепкий парень посмотрел на Дуань Линтяня таким взглядом, который говорил: «Если ты не пойдешь, я тебя понесу сам». Хорошо. Даже несмотря на то, что Дуань Линтянь понятия не имел, зачем Дунфан Цуань решил пригласить его, он вовсе не отверг приглашение. В конце концов, он состоял во внешнем дворе секты лунного опустошения, и ему не пойдет на пользу, если он оскорбит Дунфан Цуаня. Несмотря ни на что, он оставался великим старейшиной внешнего двора, а если он захочет пойти против Дуань Линтяня, то не пройдет много времени, прежде чем у него начнутся серьезные проблемы. Кроме того, Дуань Линтяню стала интересна причина приглашения. Вновь прибыв в резиденцию Дунфан Цуаня, Дуань Линтянь встретился со стариком. Когда он увидел Дунфан Цуаня, тот наслаждался чаем в беседке. «Садись». После того, как Дунфан Цуань жестом пригласил Дуань Линтяня сесть, он посмотрел на крепкого парня, который привел Дуань Линтяня многозначительным взглядом. Крепкий парень немедленно ушел. «Тебе интересно, зачем я пригласил тебя сюда?» — спросил Дунфан Цуань. «Да». Дуань Линтянь кивнул. Ему действительно было любопытно. «Я слышал, что ты принял приглашение Хэчжуна на дуэль, не так ли?» — снова спросил Дунфан Цуань. «Да», — согласился Дуань Линтянь. «Почему? Есть проблема? Ты знаешь, кто такой Хэчжун?» — снова спросил Дунфан Цуань. «Если я не ошибаюсь, он должен быть личным учеником старейшины внутреннего двора. Это правда?» — спросил Дуань Линтянь. Хотя не ходило никаких слухов о происхождении Хэчжуна во внешнем дворе, Дуэн Лин Тянь знал, что его происхождение не должно быть обычным, как и в случае с Фэнфаном. Никто не знал, что его мастер, старейшина внутреннего двора. Бросив настороженный взгляд на Дуэн Лин Тянь, Дун Фан Цуань сказал: «Мастер Хэ Чжуна, заместитель лидера секты». «Заместитель лидера секты?» Дуэн Лин Тянь тоже ошеломился. Это был не первый день его пребывания в секте лунного опустошения, поэтому он определенно знал, что означает титул заместитель лидера секты. Даже если тот человек не эксперт стадии святого, то явно на полшага пробился в стадию святого. Его сила всего лишь уступала лидеру секты и нескольких другим экспертам стадии святого. «Совершенно верно», — Дун Фан Цуань кивнул. «Хотя эта новость немного удивляет, но меня ведь не должно ждать проблем, не так ли? Хэ Чжун послал мне обычное приглашение на дуэль», — сказал Дуэн Лин Тянь с безразличным видом. «Ну, ты сильно ошибаешься, если так думаешь. Несмотря на то, что я понятия не имею, почему Хэ Чжун не послал тебе приглашение на смертельную дуэль, я знаю, что причина сего поступка определенно не так проста», — объяснил Дун Фан Цуань. «Не так проста? Я совершенно не понимаю, откуда у него может быть ко мне неприязнь». Дуэн Лин Тянь покачал головой. «У тебя нет никакой вражды к нему, но как насчет тебя и его дяди?» — снова спросил Дун Фан Цуань. «Его дядя? А кто он?» Дуэн Лин Тянь был озадачен. Под озадаченным взглядом Дуэн Лин Тяня, Дун Фан Цуань выплюнул два слова, имя, которое сразу же вызвало шок у Дуэн Лин Тяня. «Лю Хуань. Лю Хуань, неужели это не секрет в кругу высших должностных лиц секты?» — продолжал Дун Фан Цуань. «Ты из поместья губернатора города Кургана Холмов, и вдобавок ко всему, ты ученик Фан Хуэя. Лю Хуань определенно не отпустит тебя. Я пригласил тебя сюда, чтобы предупредить, ты должен быть осторожен с Хэ Чжуном». «Хэ Чжун, племянник Лю Хуаня?» Дуэн Лин Тянь кивнул головой и в то же время встал и выразил свою благодарность, сложив обе руки перед грудью. «Благодарю вас за предупреждение, старейшина Дун Фан. Ха-ха, если ты действительно искренен, просто дай мне еще один святой камень четвертого ранга, хорошо?» Дун Фан Цуань усмехнулся, не скрывая лукавого огонька в своих глазах. «Да, я так и сделаю». Дуэн Лин Тянь тоже не был скуп. Подняв руку, он достал два святых камня четвертого ранга и 10 святых камней пятого ранга, а после положил их перед Дун Фан Цуанем. Убрав святые камни, Дун Фан Цуань засмеялся и спросил: «ТЦ, малыш, может быть, ты на самом деле ученик из силы пятого класса, который только что присоединился к нашей секте временно, чтобы потренироваться?» На вопрос Дун Фан Цуаня Дуэн Лин Тянь лишь улыбнулся и ничего не ответил.